почему некоторые страны не принимают жестких мер по отношению к населению при коронавирусе. Некоторые страны заявили, что смогут справиться с опасностью без жестких мер. Первая – Южная Корея, которая реально смогла остановить распространение инфекции без жестких ограничений на передвижение внутри страны, а также без закрытия границ, как сделали это в Европе и США. Казалось бы, за этим неминуемо должна была последовать катастрофа, но кривая заболеваемости в Корее, наоборот, замерла. И сейчас уже все признают, что в Южной Корее с эпидемией справились. В начале марта ввели ответственность за уклонение от тестирования, запретили политические митинги и собрания. Но при этом, в отличие от Китая, не было жесткого карантина с блокадой городов, и общество, и государство доверяли друг другу. Премьер-министр с первых дней встал во главе антивирусного штаба. Он не отсиживается в Сеуле, не отдает приказы по скайпу, а едет прямо в центр эпидемзоны, где множество заболевших, и руководит работой оттуда. Власти сражаются с дефицитом медикаментов и спекуляциями. В Швеции нет карантина и самоизоляции. Может показаться, что Швеция – исключение в печальной статистике заболеваемости. Увы, это не так. Сейчас Швеция вошла в пиковую фазу эпидемии. Тем не менее, эксперты ВОЗ отмечают, что в стране есть четкая стратегия преодоления эпидемиологического кризиса без введения жестких мер. Правительство рекомендовало гражданам не собираться компаниями более 50 человек. Крупные мероприятия отменили. Также отменили командировки офисным работникам. Всем рекомендовали трудиться дома. А в школах и садах родители просят не приводить детей с симптомами простуды. Но иных строгих запретов нет. Многие бары и рестораны открыты. Метро ходит. Правда, автобусов поубавилось, а водительское место огорожено. Магазины работают в обычном режиме. Дефицита товаров первой необходимости не предвидится. Горнолыжные курорты принимают туристов и закрывать склоны не спешат. Люди в масках на улицах попадаются крайне редко. Выходить из дома шведы, конечно же, стали реже, но особой паники и неврозности не замечено. В Швеции советуют оставаться дома в случае болезни, ограничить социальные контакты. Людей старше 70 просят о самоизоляции. Навещать пожилых родственников власти не советуют, но и не запрещают. В случае необходимости о пожилых заботятся волонтеры. Компании не отправляют сотрудников на удаленку без прямых указаний властей. На предприятиях ввели меры, позволяющие идти на больничные при малейшем недомогании. В первую очередь правительство полагается на ответственного гражданина. Как заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, единственный путь – бороться с эпидемией вместе с обществом, когда каждый отвечает и за себя, и за других, и за свою страну. По сути, стратегия борьбы с коронавирусом в Швеции – замедлить распространение инфекции за счет осознанности населения. Шведы привыкли доверять властям и рекомендации обычно соблюдают. Сообщается, что 2/3 граждан уже ограничили социальные контакты и поездки на общественном транспорте. Оправдается ли шведская модель борьбы с нашествием коронавируса, покажет время. Как сообщает организация «Репортеры без границ», в Туркмении вообще запретили слово «коронавирус», дабы уменьшить панику среди населения. Теперь сотрудники государственных СМИ не могут использовать это слово в своих публикациях. Кроме того, оно было исключено из специальных брошюр, которые распространяют в школах, больницах и других общественных учреждениях. А граждане, обсуждающие коронавирус на улице или замеченные на улице в защитных масках, рискуют быть арестованными полицией. К слову, по официальным данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Официальные представители белорусского Минздрава сообщают, что в республике достаточно средств, в том числе и медицинского оборудования, чтобы противостоять коронавирусу. Пока в Беларуси, по официальной статистике, было зафиксировано 2 случая смерти от коронавируса. Правда, Александр Лукашенко все же посоветовал поменьше передвигаться старикам и людям с ослабленным иммунитетом, так как именно их болезнь поражает в первую очередь. Стремление белорусского лидера успокоить людей, заставить их не поддаваться панике, сегодня разительно выделяет Беларусь из ряда большинства стран мира, где главы государств уже фактически признались в бессилии перед новым заболеванием и начали изолировать свои государства от внешнего мира, попутно заявляя, что мир уже никогда не будет прежним. На предприятиях и в учебных заведениях Беларуси сегодня не возражают, если человек с легким недомоганием возьмет больничный. Даже если человек здоров, но опасается заразиться, он может взять отпуск на 2 недели. Так что те, кто желает самоизолироваться на какое-то время, могут это сделать. Спортивные и культурные мероприятия в республике по-прежнему проводятся. Правда, в последние дни белорусский Минздрав все же заявил о том, что ограничивает массовые мероприятия с международным участием, а разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Удивительным может показаться тот факт, что процентное количество летальных исходов в этих странах или не отмечается, или невелико, либо не превышает среднего уровня смертности в странах, где введены жесткие ограничения. Стоит отметить, что по мнению многих врачей количество смертельных исходов от гриппа, ОРЗ и ОРВИ в некоторые годы заметно превышает нынешнюю ситуацию при так называемой пандемии коронавируса. Да, есть тяжелые случаи. Да, к ним нужно быть готовым и следует принимать срочные меры. Условно можно поделить все население на несколько групп с разными проявлениями коронки. Первая группа, примерно до четверти заболевших, вообще не чувствует каких-то ухудшений своего здоровья. Вторая четверть ощущает болезнь как небольшое недомогание. Следующие 25% описывают симптомы заболевания, схожие с гриппом, ОРЗ и ОРВИ. И только крайняя четверть более тяжело переносит коронку. В этой группе хронические заболевания проявляются в большем объеме. Естественно, что для людей, страдающих болезнями легких, желудка, сердца, онкологии, подагрой, коронавирус, впрочем, как и другие вирусы, являются естественным усиливающим фактором уже имеющихся болезней. Будет очень интересна статистика смертельных случаев по всему миру при различных заболеваниях. Из 56,9 миллионов случаев смертей во всем мире в 2016 году более половины, то есть 54%, были вызваны следующими 10 причинами. Ишемическая болезнь сердца и инсульт – 15,2 миллиона. Хроническая обструктивная болезнь легких – 3 миллиона. Рак легких, трахеи и бронхов – 1,7 миллиона. Диабет – 1,6 миллиона. С 2000 по 2016 год смертность от деменции, приобретенного слабоумия, возросла более чем в два раза, в связи с чем это заболевание стало пятой ведущей причиной смерти в мире. Инфекции нижних дыхательных путей – 3 миллиона. Диарейные болезни – 1,4 миллиона. Туберкулез – 1,3 миллиона человеческих жизней. ВИЧ, СПИД не относятся больше к числу 10 ведущих причин смерти. В 2016 году от него умерли 1 миллион человек против 1,5 миллиона человек в 2020 году. Также в 2016 году в результате ДТП погибли 1,4 миллиона человек, три четверти из которых, то есть 74%, это мужчины и мальчики. Теперь следует изучить статистику смертности от COVID-19. И лучше это сделать по той стране, которая уже выходит из пандемии. На 10 апреля 2020 года количество заболевших в Китае составило 82 924 человека. Количество выздоровевших увеличилось до 77 758 человек. Количество погибших от коронавируса составило 3 340 человек. Продолжают болеть COVID-19 733 человека. В процентном соотношении это выглядит так. Выздоровели почти 94% из заболевших, продолжают болеть менее 1%, погибли около 4%. Стоит напомнить процентное соотношение смертельных исходов от разных видов заболеваний. Птичий грипп H5N1 заболело 861 человек, умерло 450. Это 52% смертности. Эбола. 33 577 заболеваний. Умерло 13 562. Это 40% смертности. Свиной грипп H1N1. Заболели 1 632 тысячи человек. Умерло 284 500. Это 17%. Атипичная пневмония SARS. Заболели 8096 человек. Умерли 774. Это 10%. И еще одно важное дополнение. 3 апреля 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова сказала: «В конце марта мы провели исследование на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей было выявлено 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу. Конец цитаты. Выходит, либо этот вирус не новый для нас, если уже есть те, кто переболел этой коронкой, либо под коронку записывают всех подряд со схожими симптомами. Мне видится все вот как. Первое. Разновидностей этого вируса множество. О том уже неоднократно говорили разные уважаемые доктора. И эти вирусы давно с нами знакомы. Мало того, от большинства из них известны вакцины, которые чаще всего применяются ветеринарами. Второе. Среди коронок есть некие лабораторные штаммы, которые наиболее опасны и ради которых весь процесс и запущен. Поскольку они искусственные, то имеют уже готовый антидот, хранящийся в малом кругу. Однако эти вирусы не столь устойчивы в естественной среде и быстро ослабевают. К тому же не так смертельно опасны, как нам преподносят, поэтому их приходится распространять как биологическое оружие. Третье. Раз это оружие, то им можно шантажировать. И если внимательно присмотреться к выступлениям глав разных стран и действию правительств, то версия шантажа вполне хорошо прослеживается. Все боятся того, о чем не говорят, и прикрываются тем, что менее опасно перечисленных выше заболеваний. Видимо, массово готовят места на случай более серьезной атаки и более серьезного вирусного оружия. Нет страховки от того, что через пару месяцев в какой-то стране мира снова начнут чихать и кашлять, и все повторится, только в больших масштабах. И вот тогда будут вводиться ЧС, ЧП и настоящий карантин. Понадобятся и больницы, и слаженная работа медиков в реальных военных условиях. Кто выживет, тот и победит. Четвертое. Однако глаза боятся, а руки делают. И каждый начальник в этом накрученном страхе пытается решить свои задачи – политические, экономические, религиозные и другие. Конечно же, вирус есть, и себя нужно беречь. Однако не все так однозначно страшно, как нам показывают. Под одеялом страха идет очень активная игра на разных уровнях, которая непонятна простому обывателю. Но мы-то знаем, все скрытое когда-нибудь становится явным. Сколько веревочки не виться? А что же конкретно готовится после ухода коронки? О том мы поговорим в одной из следующих передач. Берегите себя. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!